Глава пятая, в которой духи ведут себя странно, а тундра показывает характер. Северное сияние пульсировало как живое, то разгораясь яркими фиолетовыми вспышками, то затухая до болезненного зеленого свечения. Из него действительно падали искры, и там, где они касались снега, оставались черные прожженные пятна. «Не наступай на них!» — крикнул Иску, обходя одно такое пятно. Я посмотрела вниз. Снег вокруг обожженного места был не просто черным, он шевелился, словно что-то под ним пыталось вылезти наружу. «Что это?» — пискнула я в ужасе, перепрыгивая через пятно. «Прорывы», — ответил Иску, не сбавляя темпа. «Места, где граница между мирами истончилась настолько, что духи могут проходить без разрешения». «Это плохо?» «Очень». Хрумса летела над нами, периодически ныряя вниз, а потом снова взмывая вверх. «Слева еще два, справа целая россыпь. Крылышко, тебе придется бегать зигзагами». «Спасибо, что озвучила очевидное», — взвизгнула я, уворачиваясь от очередной искры. Мы добежали до большого холма, того самого, откуда открывался вид на всю общину. Иску остановился, тяжело дыша. Я встала рядом, держась за колени и тоже пытаясь отдышаться. Вид был ужасающим. Над Лоайванги небо просто раскололось. Не фигурально, а буквально. Длинная зеленая трещина тянулась от горизонта до горизонта, и из нее сочился свет. Холодный, мертвый, неправильный. «Духи Севера», — прошептал Иску. «Это хуже, чем я думал». Я посмотрела на него. Лицо напряженное, губы сжаты. Он боялся. По-настоящему боялся. А этот шаман, по словам местных, не из тех, кто пугается легко. «Что нам делать?» — спросила я. Он достал из-за пазухи небольшой сверток и развернул его. Внутри лежали 4 костяных амулета с вырезанными символами. «Это опорные точки», — объяснил он. «Я должен установить их в 4 местах силы вокруг общины. Они создадут барьер, который временно удержит светопад». «Временно?» «На несколько дней, может, на неделю». Он посмотрел на трещину в небе. «Этого должно хватить, чтобы придумать, как закрыть разлом навсегда». Хрумса села на камень рядом с нами и покачала головой. «Иску, милый мой упрямый шаман, у тебя проблема». «Какая еще?» «Духи ветра не отвечают. Без них ты не сможешь активировать амулеты». Сова посмотрела на меня. «Нужна тива. Ведь может чинить, латать и штопать связи. Между тобой и духами тоже есть связь. Сломанная, но ее может привести в порядок». Иску нахмурился. «Это опасно», — сказал он. «Все опасно», — парировала Хрумса. «Но если ты не попробуешь восстановить связь прямо сейчас, то через час общину накроют волной духов, которые сошли с ума от светопада, и тогда будет поздно». Я вспомнила уроки. Как училась чувствовать ветер, как он откликался на мои просьбы, как Иску говорил, что духи уважают тех, кто умеет слушать. «Я попробую», — твердо сказала я. Иску посмотрел на меня пристальным взглядом. «Ты уверена?» «Нет, но я все равно попробую». Он кивнул. «Хорошо, тогда начнем». Мы спустились с холма и нашли первое место силы — древний камень у опушки леса, весь покрытый мхом и резными знаками. Когда-то здесь ноайди проводили ритуалы, общались с духами и просили защиты для общины. Иску положил первый амулет на камень и встал рядом, достал бубен и колотушку. «Что мне делать?» — спросила я. «Стань за мной, положи руки мне на плечи, и когда я начну звать духов, ты попробуй...» Он замялся, подбирая слова. «Соединить меня с ними. Как чинишь обереги, только мою связь с духами. Найди место, где связь сломалась, и восстанови ее». «А если не получится?» «Получится», — твердо сказал Иску. «Ты умеешь чинить то, что сломано. Я видел это». Я встала позади него и положила ладони на его плечи. Под шерстяной рубахой чувствовалось тепло и напряжение мышц. Он был готов. Иску поднял бубен и ударил по нему. Звук разлетелся по тундре. Глубокий, вибрирующий, древний. Он бил снова и снова, ровно, методично, чарующе. Следом Иску начал тихо напевать на языке, которого я не понимала, но который откликался где-то внутри. Я закрыла глаза и потянулась к его магии. Сначала было темно. Потом я начала различать тонкие светящиеся нити, тянущиеся от Иску в разные стороны. Это были его связи с духами. Но многие из них были порваны, обтрёпаны и еле держались. «Найди, где сломалась», — напомнила я себе. Я мысленно прошлась по нитям, осторожно, как иду по тонкому льду, и нашла. Одна связь толстая, важная, ведущая к северному ветру, была разорвана посередине. Края размахрились и тускло светились, не желая соединяться. Я протянула руку, не физическую, а ту, что существует в пространстве магии, и попыталась захватить оба конца. Они вырывались и скользили, не желая подчиняться. «Ах вы!» Между ними было что-то неправильное. Обида, гнев, разочарование. «Духи разозлились», — вспомнила я слова Иску. Я не могла просто связать концы. Нужно было убрать то, что мешало. «Прости его», — прошептала я в пустоту. «Он ошибся. Он был слишком требовательным. Но он хороший, ведь защищает общину и пытается понять, что сделал не так. Прости его, пожалуйста». Нити дрогнули. Я почувствовала ответ. Не словами, конечно, а интуитивно. Северный ветер слушал, покалывая мои щеки. «Он нужен тебе, а ты нужен ему», — произнесла я. «Вы работали вместе столько лет. Не уходи сейчас. Не тогда, когда он больше всего нуждается в тебе». Концы нитей медленно и неуверенно потянулись друг к другу. «Прошу», — добавила я тихо. «От меня, Тивы Раконин и Крыла, я прошу тебя вернуться». И связь сомкнулась. Яркая вспышка пронзила тьму. Я почувствовала, как по нити прошла волна силы. Мощная, холодная и живая. «Северный ветер вернулся!» Иску ахнул. Бубен выпал у него из рук. Я открыла глаза и увидела, как вокруг нас закружился ветер. Сильный, но не злой. Он играл с черными волосами Иску, трепал мой пэск и смеялся шелестящим смехом. «Он вернулся!» — прошептал Иску, поднимая руку. Ветер обвился вокруг его ладони, словно приветствие. «Северный ветер вернулся!» Он повернулся ко мне. Глаза блестели от облегчения и радости. «Ты сделала это! Ты починила связь! Мы!» — поправила я. «Мы сделали это! Вместе!» Иску шагнул ближе, очень близко, так близко, что я чувствовала его дыхание. «Спасибо!» — тихо сказал он и вдруг крепко обнял меня. Я замерла, не зная, что делать с руками и сердцем, которое колотилось как безумное, с теплом, разливающимся по телу. А потом обняла в ответ. Хрумса на дереве издала довольный звук. «Наконец-то! Я ждала этого с украденного бубна!» «Хрумса!» — возмутилась я, отстраняясь. «Что? Я просто констатирую факты!» Иску кашлянул и поднял тот самый бубен с земли. «Нам нужно активировать амулет». «Да, конечно!» — пробормотала я. «Амулет!» Он положил ладонь на костяной диск, и я увидела, как порезным узором побежал серебристый свет. Холодный, как сам северный ветер. Амулет засветился, и от него потянулась невидимая нить. Первая часть барьера. «Один готов», — сказал Иску. «Осталось еще три». Спустя время мы направлялись ко второй точке через лес. Небо продолжало полыхать, но как-то не так агрессивно. Может, барьер начинал работать, может, духи успокаивались, а может, я просто хотела в это верить. «Тива», — позвал Иску, шагая чуть впереди. «Да». «Я хотел сказать, то, что ты сделала...» Он остановился и вздохнул. «Я пытался вернуть духов целый год, каждый день, и ничего не получалось, а ты за несколько минут...» «Я просто попросила», — пожала плечами. «Вежливо. Духи любят вежливость». «Ты сделала больше, чем просто попросила, иначе никто бы не отозвался», — сказал он. «Ты услышала их, понять, что им нужно, извинения, уважение». Короткий вздох. Я был слишком горд, чтобы просто извиниться. Я подошла ближе и тронула его за руку. «Гордость — это неплохо. Просто иногда нужно уметь ее отложить в сторону». Он посмотрел на мою руку, на своей, потом на меня. «Где ты была все эти годы?» «Училась чинить обереги в столице и пыталась не сойти с ума от заказчиков, которые хотели магию без магии». Иску рассмеялся. Какой у него красивый смех. Я услышала его впервые, и он был удивительным, теплым и глубоким, каким-то по-домашнему уютным. «Звучит как кошмар». «Еще какой», — хмыкнула я. «Поэтому я избежала в тундру, к оленям, ворам и обидчивым домам». «И к мрачным шаманам, которые не умеют просить прощения». «Да, к ним тоже». Мы стояли и смотрели друг на друга, и снег тихо падал вокруг, и где-то вдалеке полыхало безумное небо. Но здесь, в этом крошечном пространстве между нами, было странно тепло и спокойно. Хрумса кашлянула сверху. «Дети мои, я понимаю, что у вас тут романтичный момент, но небо буквально разваливается. Может, продолжим спасать мир?» Иску мрачно посмотрел на сову. «Ты всегда так не кстати появляешься?» «Всегда. Это мой особый талант», — сообщила Хрумса и гордо распушилась. «Между прочим, вторая точка вон там, за деревьями. Пошевеливайтесь, а то я одна тут умная и ответственная». Слов нет, одни эмоции. Вторая точка находилась у старого колодца. Иска установил амулет, а я снова помогла восстановить связь. На этот раз с восточным ветром, который оказался хитрым и игривым, как скатта. Пришлось его уговаривать, обещать, что Иску будет серьезнее относиться к его советам. Когда второй амулет засветился, я почувствовала облегчение. 2 из 4. Половина пути пройдена. «Устала?» — спросил Иску. «Немного». Я вытерла лоб. Магия отнимала силы больше, чем я думала. «Но справлюсь». Он протянул мне флягу с водой. Я отпила. Вода была холодной и с привкусом трав. «Спасибо». Нам осталось 2 точки. Одна на юге, 2 на западе. Иску посмотрел на небо. Трещина стала чуть меньше, но все еще пульсировала. «Если мы успеем до рассвета, барьер выдержит. А если не успеем?» «Тогда светопад прорвется, духи хлынут в общину и начнется хаос», — сказал он спокойно, но я слышала напряжение в голосе. «Люди начнут видеть духов, духи начнут влиять на людей. Кто-то сойдет с ума, а кто-то потеряется в тундре и не вернется. Все смешается, и разделить это обратно будет почти невозможно». Я сглотнула и резко выдохнула. «Тогда у нас только один путь — успеть». Иску кивнул, и мы побежали дальше к южной точке и третьему амулету навстречу рассвету, который, как мне казалось, наступал слишком быстро.